Испытание под знаком. Началось оно словами на заре. Быть большой беде. Опасной тропою пройдем, и я ведущий. О чем же беспокойство? О беде радуйся, принесет еще одно освобождение. Готовность ко всему есть свойство или качество духа, архата. Единым началом духа, который поверх всех оболочек, с ними ведется борьба, пока полностью не подчиняться ему. Осознание себя духом, от вечного света рожденным, поможет в борьбе. Я дух нерушимый и вечный, я жизни космической семя, я в жизни земной, как звезда небосклона, и в ней, то есть в жизни, и над нею. Из плотной оболочки дух можно убрать, ибо она есть дом тесный, дом временный, дом угрожаемый. Как временный телом мы в доме любом, так и дух временен в теле. Дом не тело, тело не дух, но оболочка. Кто от духа и духом себя почитает, а не телом, тот от вечного света рожден. И качество духа все не от тела. Дом духа, жизнь духа. И в духе не телесное это. Яро духом и в духе живет идущий за мною. Жить духом и в духе значит подняться над жизнью обычной и плотной, и значит быть в мире, но не от мира сего. И я не от мира сего, мира мои. И царство мое, мир мой, не от вашего мира, ваших личных мирков. Мое царство – космической правды, царство действительно сущего, царство духа. Все в теле живут и все умирают, но я пребываю вовеки. От вечности я, от вечности ты во временном теле. И когда что-то вовне угрожает жизни телесной, внутрь удались, в цитадель духа, вечен который в тебе и который не может уничтожить ничто. Когда в башне моей и со мною, силу даю различать все, что от света, от того, что от мои. Когда вместе со мною не страшно ничто, ибо камень я есть основание вечного жизни. Со мной через жизнь нерушимо пройдем. А сейчас проходим испытание духа под знаком, чтобы дать рождению вечной мысли толчок. Испытание под знаком дается, когда хотим оберечь от излишних страданий. Выдержал с честью, ибо в дух перенес бытие в мысль. Без созвучия мысли с моею испытание бы не прошел. Испытание было тяжким и трудным, так как нелегко было оторваться от сознания нависшей беды и устремить мысль к владыке, отбросив все земные соображения и тягость. Борис Николаевич Абрамов.